Графиня Шперлинг заговорила быстро-быстро, кроша над тарелкой корочку хлеба. «Сколько я не пыталась за 14 лет моего замужества, я никогда не могла вас понять, Карл. Есть ли в вас капля живой крови? Есть ли у вас сердце мужа и отца? Король посылает вам из Ревеля караван кораблей с ветчиной, сахаром, рыбой, копчениями и печеньями. На вашем месте как должен поступить отец 4 детей? Со шпагой в руке пробиться к кораблям и привести их в город. Вы же предпочли невозмутимо поглядывать с башни, как русские солдаты пожирают ревельскую ветчину. А мои дети принуждены давиться овсянкой. Я не устану повторять: у вас камень вместо сердца. Вы изверг. А злосчастный случай с фальшивой баталией? Теперь мне нельзя показаться в Европе. Ах, вы супруга того самого генерала Горна, кого русские провели за нос, как дурачка на ярмарке? Увы. «Увы, отвечу я. Вы даже не знаете, что в городе каждая торговка называет вас старым журавлем на башне. Наконец, наша единственная надежда, генерал Шлиппенбах, желая нам помочь, гибнет под Венденом, а вы, как ни в чем не бывало, сидите и невозмутимо жуете бараньи жилы, будто сегодня самый счастливый день в вашей жизни». «Нет, довольно. Вы должны отпустить меня с детьми в Стокгольм к королевскому двору». «Поздно, сударыня. Слишком поздно», — сказал Горн, и его белесые глаза, устремленные на окно, казалось, пропускали так же мало света, как эти пузырчатые стекла. «Мы прочно заперты в Нарве, как в мышеловке». Графиня Шперлинг обеими руками схватилась за кружевной чепец и низко надвинула его. «Теперь я понимаю, чего вы добиваетесь, чтобы я с моими несчастными детьми ела траву и крыс». Надутый мальчик неожиданно засмеялся и посмотрел на мать. Девочки слезливо опустили носы в тарелке. Генерал Горн несколько удивился. Это несправедливо. Он не добивается, чтобы его дети ели траву и крыс. Но он столь же невозмутимо окончил завтрак.